«Так, стоять!» — воскликнул я, вскидываясь. Нагнулся над провалом, взялся за рукоять и со скрежетом выдернул прогнувшийся в середине меч из щели. Не хватало только и его тут потерять. Лезвие благородного оружия героически пережило и это издевательство. Лезвие мгновенно упруго разогнулось и, повибрировав, успокоилось. Ух, да здравствуют двуручники и озабоченные социопаты, что их изобрели. Я живой. Полный нахлынувших чувств я поцеловал меч в стальное перекрестие. Ловушка, видимо, выдерживала легких тупаев, а подо мной вот наконец провалилась. Какие здесь поработали, однако, коварные строители, чтоб они еще раз сдохли. Вот говнище, высказался я наконец в сердцах, заглянув в реально бездонную щель, едва не пожирающую меня без остатка в цвете лет. Оттуда задувал ледяной ветер. Срань же какая, мать твою, а затем грязно выругался. Саша, разве вам подобает подобная лексика? Похоже, я неприятно удивил нашего доктора столь низким и экспрессивным слогом. Ну, в принципе, доктор прав, положение обязывает. Вон, даже Ангелина, наша официальная мещанка, смотрит на меня с молчаливым осуждением. Ладно, не подобает, буркнул я. Считайте тогда, что был я невероятно обескуражен. Это удовлетворило вкусы собравшегося общества. Один за другим мы перебрались через щель в полу. Прежде чем уйти, я плюнул в зияющую бездну. Подавись, падла. Мы двинулись дальше с утроенной осторожностью, прощупывая пол и стены перед тем, как сделать следующий шаг. Буквально ползли на ощупь, опасаясь, что нас вот-вот намотает на шестерни какая-нибудь очередная ловушка, порождение сумрачного лесного гения строителей этих пирамид. Да чтоб я сюда еще когда-нибудь по собственной воле сунулся, да не в жизнь. Я и так не понимаю, чего я тут забыл. Почти в самом конце коридора в потолке обнаружилась дыра, узкая шахта, уходившая отвесно вверх. На полу под ней валялись высохшие сморщенные ягоды винограда. Я встал под шахтой, заглянув вверх, и увидел далеко наверху, возможно, на самом верху пирамиды, дневной свет. «Похоже, тупаи поднимаются наверх здесь», — произнес доктор Штирц, вставая рядом и морщась на солнечный свет. «Мы тут не пройдем», — мрачно проговорил я. «Здесь дальше дверь», — услышал я голос Степана. Чё-то только, взгляните сами, Александр Платонович. Это была дверь с лицом привратницы, вроде того, что мы встретили на въезде в храмовый комплекс. Только это была мертва и мертва уже давно. Высохла так, что зубы вылезли меж растянувшихся губ. Я медленно протянул руку и толкнул голову мумии, и решетка из ветвей рассыпалась сухой трухой и грудой костей. Все-таки когда-то это был живой человек. Никакой это был не автоматон, оживленный элементалем. Это было что-то куда более жуткое. Чем они тут занимаются, на самом деле? Проговорил Штирц, столь же неприятно пораженный, что и я сам. И то верно. Я молча стоял, глядя на голый оскаленный череп, с которого плоть осыпалась в прах вместе с волосами, и тоже думал, что же тут творится-то у вас, кора дорогая. Что это такое вы тут вымучиваете? Что же вы такое тут злоумышляете? Нет ответа. Ну, это, пока нет. Саша, нам нужно двигаться дальше, проговорил Штирц за моей спиной. Да, конечно, угрюмо проговорил я, перешагнув череп. Все за мной, времени мало. Закат скоро. Коридор за рассыпавшейся решеткой мертвой привратницы вскоре стал таким узким, что мне пришлось сгрузить Анатолия на руки Ангелине и отдать меч Вака, чтобы протискиваться, проталкивая свое тело в щели изо всех сил. Пригнувшись, я в конце концов вытащил себя из щели в обширную высокую узкую каменную залу, освещенную падающим сверху через переплетение корней солнечным светом. Настороженно огляделся. Вроде безопасно. По крайней мере, прямо сейчас никто не нападает. Помог выбраться остальным из щели прямо посреди глубокого эпического барельефа, и тогда уже огляделся. Похоже, это было нечто погребальной камеры, с барельефами на стенах на тему занимательного жития богини Дан. Вот она, обычная женщина во власти мирового дерева. Вот дерево прорастает через ее суть, а вот уже сама Дану перерастает дерево и становится прародительницей всего. «Нам стоит быть осторожными», — тихо произнес доктор Штирц, озирая купол из сплошных скрывших потолок корней. «Мы точно в середине пирамиды, а значит, это корни древа». «Всем тихо», — негромко приказал я. «В центре залы, а значит...» Как сказал Штирц, в центре пирамиды, несколько полукруглых каменных ступеней вели к высокому каменному трону на возвышении, а там в падающем сверху свете я увидел нечто, что совершенно не ожидал тут увидеть. Это был человек, лежащий на троне. Сначала я решил, что это очередной декоративный труп, только в черных ростовых доспехах без шлема. Но нет, я ясно различил, что он дышит, легкая струйка пара изредка вырывалась из его рта в этом стылом подземелье глубоко под пирамидой. И проблема с ним у меня была ровно одна. Из волос и с кожи на лбу, на его голове торчала натуральная корона из живых корней, уходящая ввысь во тьму к стволу дерева вурдалака на вершине пирамиды. И конечно, это не могло быть простым совпадением. Ни хрена это не совпадение. Я не глядя протянул руку назад и сказал: «Вака, дай мне мой меч». Похоже, мы нашли корень зла. Глава 53. Операция в четыре руки. Я взял меч за рукоять и поднялся по ступеням к каменному трону. Синий свет элементаля коснулся сомкнутых век человека на троне. Веки дрогнули, он медленно открыл глаза, черные глаза, обвел меня медленным взглядом, задержался на мече, на моем лице, тихо и хрипло произнес, как простонал: «Смерть, ну наконец-то». Я замер, а во, не думал, что он настолько еще живой. И вообще, честно говоря, он не слишком походил на источник наших проблем, на того, кто создал и управлял этим древом. Походил он скорее на еще одну его жертву, а ведь я его знаю. Я пригляделся к этому искаженному синим мертвенным светом лицу. Я где-то уже видел это скуластое лицо пиренейского конкистадора. «Я вас знаю», — прищурившись спросил я. «Не думаю», — прошептал человек в венце из корней дерева вурдалака. «Ну, а я думаю иначе. Ваше имя?» — спросил я настойчиво. Человек остановил на мне блуждающий взгляд, сосредоточился и произнес: «Кристофер Кристобаль Анна-Мария Бенитас Игуевия Фламп». Фига себе имечко. Роскошное, длинное, впечатляющее. Чего уж там, я и сам бы от такого не отказался. Так стоп, чего-чего он там сказал в конце? Серьезно? Ну, охренеть еще раз. Маргарита Фламп, вам кем приходится? Прищурившись, задал я контрольный вопрос. Жена. Спустя пару секунд, едва шевеля синими губами, отозвался человек. «Блин», — в сердцах бросил я, отступая от трона. «Она жива?» — едва тихо спросил он. «Да», — я кивнул. «Никак еще один родственник, мне нужно было подумать». Ситуация стремительно ухудшалась. «Что-то еще случилось, Саша?» — тревожно спросил доктор Штирц. «Да нет, все как обычно», — усмехнулся я. «Это все дерево, только на этот раз, внезапно, оно еще и родословное». Вспомнил, где я его видел. Тетка показывала фотографию, где она рядом с мужем, молодые и веселые, черно-белую. Это точно он, лицо с фотографии. «Кристофер Кристобаль, нашелся потеряшка. И что я теперь буду с тобой делать? Как вы попали сюда?» Я вернулся к каменному трону и, подсвечивая элементалем на мече, осмотрел корни, уходящие от его головы вверх. Пучки корней, уходящие под кожу, под волосы, прямо в швы между костями черепа. Выглядело гнусно, и вряд ли кто-то на такое пошел бы по доброй воле. Кристофер Кристобаль ответил далеко не сразу, собирался с силами. «Мне обещали секрет бессмертия», – прошептал он, – «и жрицы меня не обманули. Мне раскрыли эту тайну. Я действительно не могу умереть. Я никак не могу умереть. Никак. Я так больше не могу. Помогите мне. Убейте меня. Вас сюда жрицы Дану прислали?» – спросил я. «Они сделали меня таким», прошептал Кристофер Кристобаль. «Это не то, чего я ожидал, и я перестал слушать их увещевания. Уже давно, ну, да, третий год уже пошел. Интересно, о чем еще не рассказала мне Кора?» Соратники мои тем временем осторожно поднялись по ступеням к нам и, обступив тело бессмертного, с ужасом озирая его состояние. «Бессмертие, да, ничего так, нифигового калибра тайны мне тут попадаются. Да, на весь мир банковать можно. Вот только бессмертие это, если это действительно оно, досталось ему на редкость неприглядное. С одной стороны вроде бог, вон снаружи, его дереву, уже целые культы поклоняются, с человеческими жертвами. А с другой стороны, на другом, так сказать, конце цепочки, живой труп, практически перегной, иссохшая оболочка зерна, из которого произросло черт знает что». «Спокойно, сударь», — ответил я ему, глядя прямо в умоляющие глаза. «Мы уже тут и мы уже никуда не уйдем. Мы все решим». «Ага, все, все тут никак не решить, кто-то из нас этого точно не переживет». Он с огромным трудом приподнял костлявую руку, вцепился в ворот, оттащил вниз, обнажая бледную кожу, и прошептал: «Разите». Этим он меня наконец и выбесил. «Вот только не надо на меня давить», — злобно прошипел я сквозь стиснутые зубы. «Я сам тут решу, что мне следует сделать. Вот же, блин, вывел меня все-таки. Ненавижу, когда на меня давит. Я сам знаю, как поступить. Я сам знаю, что буду делать. Что делать, что делать. А что я еще мог сделать? Спасать его, очевидно. Как-то я тетке обещал. Надо вытаскивать внезапного родственничка. У меня их мало, все наперечет. Я себе позволить царскую роскошь разбрасываться родственниками никак не могу. Так что делать будем, Саша? Прям непонятно, как и подступиться. Я окинул все это безобразие еще одним взглядом. Ничего не поменялось, ничего нового не заметил. Бессмертие, говоришь? Да, суперприз. Не унести, не вынести. Не развязался бы только пупок, но нужно решаться. Я сунул меч в оке и спустился со ступеней, бросив: «Доктор, отойдем на пару слов». Мы отошли в полутьму, окружающую этот скорбный трон. «Что думаешь?» – спросил я негромко у Штирца. «В каком смысле?» – удивился Штирц. «Я хочу вытащить его отсюда», – проговорил я. «Право не знаю, как это можно сделать, Саша», – тихо отозвался Штирц, качая головой. «Случай, конечно, крайне интересный, но совершенно безнадежный, это же абсолютно очевидно. Эти псевдоживые корни, проникшие в самый загадочный человеческий орган, в мозг, понятия не имею, как их удалить. Одно дело, если это паразиты, но это, похоже, симбиоты, он без них неизбежно погибнет. И чутье мне подсказывает, что это огромное дерево над нами не будет просто ждать, пока мы отрезаем от него самую старую его часть». «Да, это точно», – пробормотал я. «Времени у нас очень мало. Может, разом отсечь все эти корни и бежать?» «Нет», – покачал головой Штирц. «Так мы его точно потеряем. Только извлекать один за другим, по одному корню за раз. И очень велика вероятность, что в результате у нас на руках окажется нефункциональный идиот. Тогда я сам его прикончу», – пожал я плечами. «Разрешение у меня уже есть. Мучиться не будет. Ты сам когда-нибудь таким занимался?» – угрюмо поинтересовался доктор. «Ага, каждый день таким занимаюсь», – отозвался я. «Видел в хирургическом театре в университете. Вот и я тоже. Только видел», – буркнул Штирц. «99%, что до этого он не доживет, умрет под ножом, или от отека мозга, или от сепсиса позже. Значит, тем более бояться нечего», – бросил я. «Идем, доставай свой хромированный мясницкий набор. Либо Кристоф умрет, и тогда я сомневаюсь, что, оставшись без его мозгов, дерево против нас долго продержится, а значит, Кора получит то, что хочет. Либо он выживет, и я унесу отсюда в клюве кое-что сверхоговоренной награды. Цинично, и моралистам это все точно не понравится, но это риск, на который я готов пойти». Мы вернулись к людям, ожидающим нас у каменного трона. «Вака, свети», — скомандовал я сходу. «Ангелина, ты у нас на подхвате, будь готова. Степка, на стреме, прикроешь, если что, патроны экономь. Нанатолий, друг сердешный, слезай вот сюда на камушек и слушай. Тебе я поручаю самое важное, сохраняя спокойствие любой ценой, что бы ни произошло, понял? Вот и молодец, куплю тебе леденец на палочке, когда все кончится». Осмотрел синие в свете элементаля лица остальных и добавил: «Все будет хорошо, посмотрим потом, насколько нагло я им всем соврал, да и не похоже, что мне удалось их как-то воодушевить. Операция в свете элементаля, не то, о чем я всегда мечтал», — буркнул док. «Да ладно, док», — усмехнулся я, распределяя фиалы по порядку. «Волшебные же условия, прямо сказочные». Доктор отобрал и расставил в ряд 6 отборных фиалов, осмотрел их все, тяжело вздохнул. «Так, Саша, это тебе, элементаль воды, а этот элементаль огня, мне. Ангелина, а с остальными нам нужна твоя помощь». «Чего?» — оторопев, отозвалась Ангелина. «Вы это чего затеяли?» «Мы затеяли нейроалкохимическую операцию», — терпеливо объяснил Штирц. «Мы попробуем призвать элементалей 5-го уровня для основной работы. Я, конечно, не бакалавр, но пару раз удавалось. А для дополнительных манипуляций нам потребуются элементали меньшего потенциала. Нам очень нужен контроль над элементалями, которых мы призовем, и нам не стоит пить лишнего. Вот тут 2 фиала земли и 1 воздуха. Насколько я знаю, ты абитуриент, Ангелина». «Я столько не выпью», — почти в ужасе пробормотала Ангелина. «И по пьяни я буйная». «Это мы переживем», — ответил я. «Просто помоги нам». Кристоф переводил взгляд и прислушивался к тому, о чем вы говорили. «Вы сможете отделить это от меня?» — прошептал с внезапно вспыхнувшей надеждой. «Да, мы это сделаем», — Штирц осторожно похлопал его по плечу. «У нас отличные шансы». «Ага, все врут, как говаривал другой мой знакомый доктор. Я бакалавр, проговорил Кристоф. А может уже и магистр. Я смогу призвать и контролировать элементаля, если это вам нужно. Мы со Штирцем переглянулись. Это здорово бы повысило наши шансы, произнес Штирц. У тебя же найдется фиал для призыва элементаля бакалавриатного уровня, Саша? Ага, ответил я, нащупывая нужный фиал. Есть такой. Спасибо дражайшей тетушке. Знала бы она, что спасает мужа, собирая для меня эти фиалы. Она в меня верит. А значит, я не подведу. Вот этот фиал, проговорил Штирц, вручая бутылочку Кристофу. Выпивайте только по моей команде. Вы понимаете, не раньше. Призовете огненного элементаля и введете его в режим восстановления вашей нервной ткани. Но, только по моему приказу. Вам понятно? Да, прошептал Кристоф, сжимая фиал. Ну ладно, пробормотал я. Погнали, что ли? Четверть часа на все, произнес доктор, щелкнув нагрудными часами. 9 отростков, минута на каждый. И мы начали операцию в 4 руки со Штирцем, выпив по мощнейшему эликсиру для начала, от которых сами едва не отдали концы. Алкохимическое отравление, безжалостная ты сука. Когда полегчало и свет призванных элементалей смешался со светом из моего меча, мы приступили. Замораживаем ткани. Тем же водным элементалем создаем токсины прямо в черепе пациента и травим сотни мелких отростков корней, выдавливаем из мозга чужую органику. Поддерживаем жизнь постоянной регенерацией крови, этим занимается Ангелина. Огненным элементалем сжигаем сбежавшие из черепа корни и прижигаем края ран, это моя обязанность. Рассказывайте, Кристофер, скомандовал Штирц. Говорите, мне нужно слышать ваш голос. Расскажите все. Хочет знать, в своем ли еще уме пациент, понял я. В моем мире нейрохирургические операции делались точно так же. Я покинул дом и пришел сюда, потому что мои семейные дела пришли в полный упадок, начал говорить Кристоф. Я странствовал по континенту уже 6 лет. Мне нечего уже было терять. Меня поманили сюда обещанием чуда, сказки наяву, и я получил все, что просил. Богатство и бессмертие. Богатство, которым я не могу воспользоваться, бессмертие при полном отсутствии жизни. О вашем богатстве надо будет поговорить позже, бросил я. О, да, отозвался Кристофер, не сомневайтесь. Награда будет достойной. Уж будь уверен, дорогой мой пациент. Можешь быть уверен на все 100%, блин. Культ Дану, произнес Кристофер. Я собирал информацию о нем, а они тем временем изучали меня самого. И они смогли подобрать ко мне ключи, как к каждому привратнику в этом храме, бессмертному, неподкупному и потерявшему человечность. Я быстро понял, что происходит, и взбунтовался. У меня профильное образование, все-таки, я нашел пути, скрытые от остальных. То есть жрицы согласились дать ему бессмертие в обмен на вечную службу стражем на входе в кольцевой виноградник. Согласились ничем не рискуя, ведь он уже никогда бы не смог покинуть это место. Только вот дерево из него вылезло слишком хищное. Нельзя даже сказать, что договор нарушен. Прям даже интересно стало, как они рассчитывают наградить меня, так же, или придумают что похуже. О чем еще ты не рассказала мне, Кора? Пробормотал я. Впрочем, я еще все выясню, когда выберусь отсюда. Без всяких если. Когда? Ведь, кое-кто плохо себя вел и заслужил вразумляющую порку. Я услышал, как Семен передернул затвор на пулемете. Что там? Бросил я, не отрываясь от своих трудов. Зашевелились, отозвался Семен. Зашевелились, ага. Надо поторапливаться. У меня были основания предполагать, что у дерева нет развитых защитных систем в этой камере. За всю его жизнь, за все 3 года, они ему тут ни разу не понадобились. И у нас будет достаточно времени, чтобы воткнуть меч ему в зад и повернуть 2 раза. А потом, конечно, лучше бы свалить, прежде чем дерево очнется. Наше время заканчивалось. Степан начал стрелять. Стрелял он короткими очередями, гильзы со звоном посыпались на пол. Мы вздрагивали при каждом выстреле, но продолжали то, за что взялись. Ангелина выпила 2-й эликсир земли, содрогнулась и успешно призвала очередного элементаля, чтобы бросить его на восстановление деформированных корнями костей черепа. Я с напряжением управлял своим элементалем. Мне было нелегко, но Штирц вкалывал за 3, пот катился градом с его лба. И я понял, что Кристофер не умер немедленно под нашими руками только потому, что дерево не желало его потерять и отчаянно сражалось за его жизнь, вкачивая через еще уцелевшие корни поддерживающие дыхание и сердцебиение вещества, восстанавливая повреждения. Но когда мы извлекли последний корень из его мозга, Кристофер внезапно начал умирать, он замолк, его рука упала, уронив фиал из его бледной ладони прямо на каменный пол. Все замерли беспомощно, глядя, как он падает, но прямо над полом его поймал Нанатолий и так спас от бесславной гибели при ударе об этот пол. И только все облегченно выдохнули, Нанатолий своими ловкими пальцами сковырнул пробку и немедленно выпил все содержимое, сволочь лохматая. «Вот нам и конец пришел», — понял я. Глава 54. Дары богини. Штирц попытался нащупать у Кристофа пульс, но не смог. «Вот дерьмо», — произнес Штирц, нанося кардиологический удар в грудь больному. И Кристоф задышал. Степан снова начал стрелять по темным углам комнаты. А я ждал, что с мгновения на мгновение Нанатолия разорвет в клочья силой, равной бакалавру, которой бедная зверушка, конечно, ничего не может противопоставить. Но вышло немного иначе. Нанатолий подпрыгнул, поймал извивавшийся в воздухе корень, потерявший пристанище в человеческом мозге. Сунул окровавленный конец в пасть и выдохнул прямо внутрь корня поток огня, который светящейся лентой прокатился по корню куда-то вверх, а потом там вверху так полыхнуло, что вся пирамида вздрогнула, и на нас посыпалась вековая пыль. Мы пригнулись. Фигаси пошла отдача. «Все, уходим», — проорал я. «Хватайте его под руки, ноги и деру отсюда». И мы дали деру, так быстро, как смогли. Растаптывая бессмысленно извивающиеся корни на каменном полу, мы протиснулись через вентиляционную щель в барельефе обратно в коридор с ловушками и, торопливо преодолев все его опасности, выбрались на склон пирамиды на третьем ярусе. В высоте над пирамидой горела крона дерева вурдалака, осыпались горящие листья. Вот так вот, сходили за виноградиком. Спотыкаясь на каждом шагу, мы добрались до лестницы и скатились по ступеням вниз, а внизу нас уже поджидали. Ну, как всегда, статная донайская жрица воды встретила нас поднятой ладонью, а сзади ее поддерживала возбужденная толпа пилигримов. «Стойте! Ну, что еще?» – устало отозвался я. «Давай все претензии по выполненной работе завтра с утра. У меня сегодня был тяжелый день. Отец древа вампира, алхимик из внешнего мира, здесь не пройдет», – громко оповестила всех желающих жрица, а толпа за ее спиной поддержала ее единым ревом. «Он должен умереть. Сейчас, здесь. Я очень устал, и позиция у нас была неудачная. Попробую что ли для разнообразия порешать наш вопрос дипломатическими методами. Давайте не будем пороть горячку», — устало произнес я, — «и расстанемся друзьями. Да он, считай, и так мертвый». Муж тетки висел на плечах Штирца и Ваки в явной коме. «Здесь», — повторила жрица, указав разящим пальцем на землю у себя под ногами. «Сейчас, ну вот и пошла нафиг всякая дипломатия. Да и ладно, бесит уже, реально. Кто здесь умрет, решу только я. А во, это я что ли так прорычал? Вон толпа аж присела. Я и только я. С дороги». А потом из нашего ряда вперед вышла пьяная после трех возлияний подряд Ангелина и пробила жрице образцовый хук слева. Жрицу просто с ног снесло. «Задолбала уже», — проорала Ангелина вслед улетевшей в вечерние сумерки жрице. «Катись и не возвращайся, птица драная». «Так-так, Ангелина, я поймал смертоносную деву за запястье. Хорош, хватит уже, ее уже нет, все, остынь». Ангелина вцепилась в обшлага моего камзола и горько зарыдала у меня на груди. «Ну, ладно, ладно уже», — я погладил ее по волосам. «Все, хватит, все уже кончилось, тебе больше не наливаем». Наша смертоносная дева рыдала, и я ее отлично понимал. Денек выдался тот еще. «Ладно, хватит, пойдемте уже». Мы без проблем прошли через расступившуюся толпу и вернулись в гостевой дом, где и окопались на ночь, справедливо полагая, что все только начинается. Дерево горело еще три дня. В первую ночь к нам так никто и не пожаловал, и я, попивая чай на балконе гостевого дома, терпеливо ждал, наблюдая грандиозное огненное тление над девятиярусной пирамидой, озаряющее все небо. Кристоф продолжал жить, хотя и не приходил в себя. Доктор Штирц заботился о нем, пил каждый день фиал для вызова элементаля, поддерживающего жизнь больного, благо, запасов хватило. Раны на голове оставались чистыми, температура держалась чуть выше нормальной, но в остальном его состояние оставалось стабильно тяжелым. «Он перенесет поездку?» — спрашивал я. Доктор молча пожимал плечами. «Ну понятно, Нанатолий опять запропал, видать, кутит где-то среди двоюродных родственников на склонах пирамиды, отрывается. Он герой, ему можно». На вторую ночь в лагерях пилигримов вокруг храма внезапно началась рукопашная, крики, стук оружия, стоны. Очевидно, это добивали известных культистов древа, немного предсказуемый и очевидный исход. Меня такими мелочами решили не беспокоить. И слава Дану, я отдыхал. Редкие дни отдыха во всей этой круговерти. К нам явились на третье утро, когда древо уже угасло и явно умерло окончательно. Наверх потянулись бригады паломников с пилами, а вниз носильщики, нагруженные связками обугленных дров. Запас топлива года на три, самое меньшее. Хромовые служанки вежливо постучали в двери наших покоев и сообщили радостную весть, что богиня готова принять меня и завершить нашу сделку. Ну что ж, и то верно, пора бы и рассчитаться, пожалуй. Доктор Штирц не ручался, что Кристофер Фламп придет в себя, но что перевозку он переживет, ручался. А больше, кроме подбития счетов, нас тут ничего не задерживало. Но в храм я явился один. Я-то прорвусь, если что, а остальные попутчики мои пусть в глухой обороне посидят. Не будем искушать гостеприимных хозяев. Я предстал перед богиней в ее привычных мне покоях и понял, что не узнаю ту девушку, которую когда-то знал. Она была холодна, ее жесты были жестами другого человека, ее слова были чужими словами. «Твоя награда», — указала она мне вместо приветствия на длинный стол. Стол стоял между нами, я с одной стороны, она с другой. Опасается, уважает, значит. На этом столе было все, что я хотел отсюда увести. Почти все. Спящие черенки лозы в котле с охлаждающим элементалем в крышке, то, ради чего я тут и горбатился. Короткие обрезки стеблей сантиметров по 30 с завязями. Все как положено, честь по чести, без кидалова. 150 черенков, произнесла богиня, прикрывая бронзовую крышку. В зимнем сне, готовы к пересадке, с моим благословением для ускоренного виноделия. О, да, детка, это оно, начало впечатляющей индустрии, обретение невероятной мощи. Теперь у меня есть точка опоры, чтобы опрокинуть этот мир на бок. Заодно и элементальный холодильничек отожмем, тоже штука интересная. Разберемся, как устроены сами такие производить начнем. Медный спиральный браслет, змея с рубиновыми глазами. В рубины можно подселить двух огненных элементалей. Это вашей горячей девице, произнесла богиня, она впечатлила меня. Крепкая рука. Если не боится, пусть явится до отъезда к алтарю огня у южной стороны храма. Я посвящу ее в тайный элемент огня, и на нее распространится мое благословение и почитание всех донайских огнепоклонников, как младшей жрицы моего храма. Посмотрим, отозвался я. Ангелина девушка безрассудная, может и пойдет на это. Похоже на то, что богиня намерена сохранить какие-то связи с моим окружением. Такие связи могут быть полезны, если они двухсторонние. Это твоим оруженосцам, бросила богиня, приподняв крышку плетеной корзинки. Пусть потешатся. Так, и что там у нас? О, щеночки. Пара крупных белых неуклюжих щенков с огромным челюстями. Щенки храмовой призрачной гончей, произнесла богиня. У вас же собаки погибли недавно, так в песнях поют. Пусть утешатся. Да не вопрос, заберем и щеночков. Не знаю как Вака, а Степан будет рад. Он у нас знатный собачник. А это что такое? Я прикоснулся к предмету, напоминавшему большие песочные часы. Это твоему доктору, это машина, регулирующая рост растений, ответила богиня. Он, кажется, разумным человеком, и распорядится ею так, как следует. Инструкция прилагается. Ага, ладно. Значит, Штирц получает артефакт плодородия. Нужно будет отжать его в свое единоличное владение при случае, док мне не откажет. Ну, вот и все. Богиня сложила ладони в замок, окончательно завершая процесс с выдачей подарков. Точно, усмехнулся я, ничего не позабылось, и что это могло бы быть? Богиня удивленно переломила гордую бровь. Способ мгновенного перемещения, напомнил я, мы договаривались. Богиня холодно улыбнулась, а вместо него ты получил в подарок мужа своей тетки. Пользуйся на здоровье, все-таки зажала телепортацию, я так и знал. Вот как раз по поводу моего родственника хочется уточнить кое-что, хмуро проговорил я. Богиня предлагающе взмахнула рукой. Излагай, мол, ты не могла не знать, кто вырастил то дерево, прищурился я, глядя прямо в невидящие глаза коры. Ты знала, когда призывала меня, о чем ты думала, что клин клином выбивают, что уж я-то найду управу на своего родственника. И своей прежней жрице огня ты пожертвовала вполне осознанно, ведь так, кора? Давно уже нет никакой коры, вдруг произнесла богиня. Она умерла уже очень давно, в тот момент, когда часть моего божественного сознания прикоснулась к ней, как и наша сестра огня. Я никем не жертвовала, кроме себя. Да, это была богиня, вовсе не та девушка, к которую я надеялся действительно знал. «Да ты та еще сука», — подумал я, и подумал, видимо, достаточно ясно, чтобы быть вполне понятым. «Выпороть бы тебя, богиня», — проговорил я, — «ремнем сыромятным. Если ты считаешь это частью предназначенной тебе награды», — богиня развела руками и повернулась ко мне боком. «Тогда приступай. Ну да, доставь ей это маленькое удовольствие, Саша. Ты ремнем собрался удивить эту старую садомазохистку? Ты ее барельефы с ветками тентаклями видел? Сам знаешь же, чем она развлекается на досуге. Чтоб тебя разорвало, ведьма. Кора здесь ни при чем», — угрюмо отозвался я. «Это только между тобой и мной. Прощай, надеюсь, увидимся не скоро. Иди, Искандер, иди и не возвращайся». «Ну, я и ушел. А вернусь или нет, это уже мне решать, а не тебе. Дары несли за мной храмовые служанки. Собираемся и уезжаем отсюда к черту», — бросил я, входя в наши покои в гостевом доме. «Ну, наконец-то», — буркнул Степка. И мы, не теряя времени, проверили уровень топлива, воды и масла, прогрели машину, покидали в кузов свои вещички и дары богини, устроили почти бездыханного Кристофа на этой куче, прогрели двигатели и свалили оттуда, пока никто не передумал. Да и Анатолий вернулся, уселся на плече моего камзола, притерся, как и не уходил никогда. Надо сказать, что основным моим развлечением эти три дня было подслушивание эпических песен, что пели избранные певцы у костров пилигримов. И тема в эти дни эксплуатировалась ровно одна – песни в честь подвигов Искандера Бестибойцы, то есть меня. Слушать тот бред, что всяк из сочинителей носовал в свое сказание, оказалось забавно. Но реальным хитом стала не уже заслуженная, но уже не новая баллада о намакановском льве, и даже не остро актуальное сказание о пылающем древе. На эту тему самый косноязычный певец в этом лагере уже сложил свою версию. Реально сносила башку местной публике. Что бы вы думали? Песня о тризне Искандера. В кратком изложении сего шедевра массовой сказительской культуры, исконно данайский герой Искандер, потомок бога виноделия, почуяв близкую смерть по этому поводу, собрал всех своих врагов на свой погребальный корабль, буквально всех, каждого обмылка, кто на него в жизни мимолетно косо посмотрел, ни одного не забыл. И как только они все на один корабль поместились, а затем, самолично всех перебил двумя десятками способов, порой весьма нетривиальных, оставаясь равнодушным к мольбам погибающих мерзавцев. «Ага, я вас год на этот корабль собирал, падлы, а потом огненное погребение на воде», что в свете догорающего на вершине пирамиды древа воспринималось особенно иллюстративно. Руки у смерти от столь жирного подарка разжались, и Искандер был отпущен геройствовать до следующего удобного случая милостью богов. А так вот, и собственно, на этом все. Конец триллера. Я, похоже, чего-то не понимаю в местных вкусах, но публику эта тема пробирала до пяток и заходила круче Гамлета и Терминатора вместе взятых. И, конечно, я понял, что это для меня жирный намек, только я абсолютно не уловил, на что. Этот песенный Искандер оказался той еще эстетствующей отморозью, куда мне до него такого. Ну, чем бы это дитя не тешилось, лишь бы трупы погибших погребало. Поэтому я не удивился, когда, подъезжая к воротам на выход, я услышал у ближайших костров громкую декламацию бессмертных строк. «Прости, великий Искандер, не убивай нас, как овец, на тризну по мне я вас год собирал, теперь ваш приходит конец». Кстати, знакомый голос. «Притормози», — скомандовал я Ангелине. «Я на пару минут». Я вышел из машины и зашагал к кострам. Оказалось, что поет та самая певица, что я отбил у культистов древа когда-то давно, аж 3 дня назад, да. И судя по восторженной реакции слушателей, выдавала она нечто вдохновенно шедевральное. Насыпали ей монет в соломенную шляпу с горкой. За пересчетом этого гонорара я ее и застал. «Зажигательные байки ты травишь, певица, пока Искандер не слышит», — произнес я, выходя из тьмы к свету костра, чем совершенно исполнительницу не смутил. «Я же говорила, что тебе понравится моя песня, Искандер», — довольно пересыпая монеты в кошелек, отозвалась певица, чем вызвала перекат глухих шепотков среди окружающей костер публики. «Откуда у тебя такие занятные идеи?» — спросил я. «О корабле и тризне? Меня вдохновил бог», — пожала она плечами. «Ага, я даже подозреваю, что за бог это был. Ладно, все понятно. Ты права», — произнес я, бросая в ее соломенную шляпу имперский золотой с профилем царствующего императора Дмитрия Дмитриевича. «Я доволен». Развернулся и ушел в ночь к машине, что ждала меня там. С тем мы и покинули храм богини Дан. Наш путь лежал домой, где меня ожидало множество неотложных дел. По пути обратно мы не встретили никаких особых проблем. Селяне из отдаленных деревень от нас шарахались. Единственный военный патруль на внедорожнике поделился с нами парой литров топлива, а всадники неизвестного военного отряда пограничных маори не стали приближаться, посверкав факелами на соседних холмах. Единственный раз мы испытали волнение, когда во время дождя из низкого облака на горном перевале прямо по курсу на нас выглянул небесный исполин. Я едва руль в сторону не выкрутил, но он взглянул, видимо, на нашу измученную путешествием процессию и решил не трогать. Ангелина и Штирц сменяли друг друга в кузове, уносила к Кристофера, мы же с юношами коротали время в дороге разговорами. Вернее, говорили больше только мы со Степкой. Разговорить в оку два пера после всего произошедшего стало еще сложнее. Щенки в кузове на удивление вели себя тихо, а на привалах сами промышляли охотой, таская хомяков, белок и подобную мелкую дичь. Анатолий сперва старался держаться подальше от них, в кабине, но уже на второй день начал с ними контактировать, а после – играть. «Как ты назовешь щенков?» – спросил я Степана. Он задумался на миг, затем сказал: «Кронос и Меркурий. Почему это один – Титан, а другой – Бог?» Степка пожал плечами. «Один, быстрый, назойливый такой, всюду норовит свой нос сунуть, а второй, уж больно кусачий, того и гляди, второго сожрет. Надеюсь, ты его не будешь за это кастрировать», – усмехнулся я, – «как Зевс Кроноса». «Конечно, нет», – нахмурился Степка. «Когда они подрастут, я планирую заняться чистопородным разведением». «Молодец», – подумалось мне, – «мыслит как предприниматель». Есть у него соответствующая жилка. И вот, наконец, Фламберг, уже такой родной, такой долгожданный и желанный, становился все ближе. Все испытания по пути, и последние, объезд по дуге владений Замойских, закончился вполне успешно. Но еще за километр, съехав с того самого злополучного моста, я почуял что-то неладное. «Господин, господин!» — окрикнули меня из окна. «Спасите нас от них!» «От кого это?» «От этих!» — тыкнул нахмуренный селянин в сторону моего имения, а затем плотно закрыл оконные ставни. Я вдавил педаль газа в пол. Глава 55. Фестиваль Фламберг 1999. За полкилометра я услышал музыку. Громкую, электрическую. В прошлой жизни я бы назвал это каким-нибудь арт-панк-роком. На улице стало не души. Двери и окна всех избушек в округе были наглухо закрыты. Лишь у дома Крестовоздвиженской стояли на привязи две кобылы и паслись двое племянников Макшейна с винтовками, узнавшие меня и хмуро кивнувшие. Решил, что к ним заеду и разберусь позже. За 200 метров увидел на дороге пару десятков мотоциклов и пьяное шатающееся туловище в кожаной безрукавке, которая гналась с ведерком за приблудившейся курицей хуторян. Тупай запрыгнул на плечо и ощетинился, глядя на буйство, которое происходило у меня в поместье. Я припарковался поодаль, высунулся из окна, спросил у еще одного пьяного туловища, отливающего в кустах: «Что, мать твою, здесь происходит?» «Дык и к фестиваль, мотоциклетный». И действительно, именно он и происходил, именно фестиваль, и именно мотоциклетный. Поляны по ту сторону от дороги, переходящие в рощу, были плотно оккупированы молодыми и не очень ребятами, восседающими на траве, о чем-то бурно дискутирующими и нередко, заметно под шафе. Разумеется, под шафе были только сынки потомственных дворян с соответствующими генами, остальные были навеселе исключительно от обстановки. Я надеюсь, были и парочки, не сильно успешно уединившиеся в цветниках и в десятке армейских палаток, стоявших рядком на берегу ручья. К своему недовольству я заметил Александру и Анну, двух старших из школы благородных девиц Надежды, сидящих у кальяна на расстреленных пледах в обнимку с совсем юными волчатами, вооруженными гитарами. А звонкие женские стоны, доносившиеся из сторожки, красноречиво говорили, что сторож Сергей с супругой покинули помещение, выбрав более безопасные места. Итого, сотни полторы, не меньше. Мда, не такого приема я ожидал, совсем не такого, и совсем было не до них. Вот не дай Боже они распили вино из неприкосновенного запаса, и куда смотрит Рустам и тетушка. Хотя я не сомневался уже, это дело рук последней, она же обещала воспитать молодых волчат, вот, вероятно, таким образом воспитывает. О, смотри-ка, хозяин вернулся. Здорово, Александр, пробасил какой-то бородатый мужик лет 35, эй, сюда, тут хозяин. И волчата, и господа постарше уже начали потихоньку обступать машину со всех сторон. Мы вышли из машины, во всеоружии. Я с дробовиком, Вака с моим мечом, Штирц с пистолетами, Степка с пулеметом, правда, не заряженным, но выглядело все равно серьезно. К нему присоединились щенки, со звонким лаем бросившись на отдыхающих на ближайшей лужайке. Ангелина осталась в кузове с Кристофером. Лицо мужичка, который привлек внимание, я уже смутно помнил, видел где-то на рынке у Вторникова. Офицер какой-то небольшого байк-клуба из Югопольска, насколько я мог судить. Что ж, начнем воспитательные работы с него. Я коротко махнул своим спутником, и они скрутили здоровяка по рукам и ногам. Лезвие Фламберга приблизилось к шее. Ну, допустим, здравствуй. Я смотрю, ты трезвее некоторых, поэтому у меня к тебе два вопроса. Где организаторы, и как быстро вы можете закруглиться? Варваров сторожки дебошира сторожит, а тетя Марго у замка. Они там с местными никого не впускают. Мы тут порядок соблюдаем, ты чего? А ответ на второй вопрос, начал было я, но толпа вокруг вдруг начала скандировать. Саша, Саша, Саша. В общем, хотя бы эти агрессивными не были, скорее, дружелюбные. И раз дебоширы были заперты, в общем, чувства у меня получились смешанные. С одной стороны, я вспомнил свою буйную рокерскую молодость, ровно в те же годы, в конце 1990-х, но в другой жизни. Что-то такое родное во всем этом было даже. Но с другой, это же все происходило на моей территории. Я быстро раздал указания. Вака, на поляны. Разгони парочки, кальяны нафиг потуши, осуждаю табакокурение. Выдерни соседок и отведи в дом, и посади собак сторожить, пока эти юные неформалы их не обесчестили. Надеюсь, пока еще не успели. Степка, найди мне Рустама. Нужно срочно спрятать сокровища. Доктор, артефакт верну тебе чуть позже. Ты не против? Никакого возражения, замахал руками Штирц. Сейчас он тебе куда нужнее. Спасибо. Еще, Станислав и Ангелина, сторожите Кристофера, мало ли что. А я пойду искать ненаглядную тетушку. Проходя мимо сторожки, постучал в дверь. Заканчивайте поскорее. Женские стоны прекратились, и в дверях показалась Варвара, та самая молодая новая атаманша волков, на ходу натягивающая трусики. «А, это ты? Ох, лучше бы я тебя дождалась, чем с этим идиотом», сказала она, вытерла пот со лба и устало махнула рукой в сторону Фламберга. «А тетушка там у парадного входа. Ха, меня, говоришь, дождалась? Не надейся, это еще заслужить надо. Это ты чего, меня страшно обозвал?» Обиженно оскалилась она. «А я думала, ты светлого с обрыва скинул, чтобы ко мне подкатить. Потом обсудим характер наших взаимоотношений. Закругляйтесь, Варвара. Собирай своих, чтобы через час никого здесь не было». «Да мы и так планировали». «Ладно», огорченно, но неожиданно покорно сказала она и пошла к парням. «Эй, вы там, сворачиваемся». В итоге прессовать пришлось лишь парочку особо буйных. Видать, тетушка все-таки их хорошо воспитала, и все хоть и имело признаки балагана, но не превратилась в стоянку варваров-кочевников. А мне тем временем уже наперерез несся Рустам. Выглядел он, мягко скажем, экстравагантно. Автомат на перевязи, окровавленный фартук, а в руке здоровенный поварской тесак, который еще с корабля остался. «Платоныч, родной, наконец-то вернулся. Я уже задолбался этим проглотом шашлыки жарить». «Шашлыки?» — вздернул я бровь. «Ну да, вчера угостил бесплатно, а потом мы с Макшинами парочку поколотили, когда они пытались весь ужин с летней кухни утащить. Но сегодня утром они принесли мне полный холодильник мяса и 5000 наличностью, сказали, такого вкусного шашлыка никогда не ели, готовь». Сумма, конечно, по сравнению со стоимостью наших подарков, невеликая, но по своим меркам байкеры не продешевили, все по-честному. 5000 наличностью, говоришь, в поместье не пускали никого. Алкоголь весь привозной, сивуха жуткая, у них там какие-то подвязки со Вторниковым. А шашлык остался, сказал я, почувствовав, как урчит в животе после долгой дороги, но тут же послал свой голод куда подальше. Ладно, потом. Тетя где? У нас для нее сюрприз. Вон там. Что за сюрприз? Иди к машине, узнаешь. Тетушка же восседала в раскладном кресле в экстравагантных солнцезащитных очках рядом с Макшейном-старшим, рядом стоял столик с чайничком, шахматы, и еще пара племяшей русского шотландца примостились у входа во Фламберг. При винтовках все чинно-благородно. Даже не очень-то хотелось разрешать их идиллию. Чуял я, что тетушка так отдыхает в последний раз за пару-тройку ближайших месяцев. «О, Саша, «Ты вернулся», — сказала она, несколько неохотно поднимаясь из кресла и подтягивая спину. «Вернулся, Маргарита Герхардовна», — вздохнул я. «Мы все вернулись, все шестеро. Идем за мной». «Шестеро?» — рассеянно спросила она, а потом рявкнула ближайшей компании. «А ну кыш, сворачиваемся. Хозяин приехал». «Шестеро, говоришь, кто еще двое?» «Один, Вака, два пера, сын вождя премии окраинных Маурякова. Второй, второго, тетушка, ты должна увидеть сама». И вот в этот момент она взглянула мне в лицо и все поняла. Наверное, пару секунд еще не верила, но ее расслабленное выражение лица мигом преобразилось не то в испуганное, не то в удивленное. «Где он?» — крикнула она и рванула в сторону дороги, опрокинув столик с шахматами. Рустам со Штирцем как раз наконец-то разобрался с окружившими его парнями, открыли ворота и подогнали машину к нашему паркингу. Тетушка едва не на ходу бросилась в кузов к Кристоферу. Сперва из кузова слышались только всхлипы и причитания, но после первых изданных супругом звуков это уже стали слезы радости. «Скорее, несите его наверх, в первую спальню», — сказала она. «Хоть, по идее, это я должен был решать, куда его нести, но не стал спорить. Как-никак, это бывший владелец Фламберга. Пущай, в первую, в лучшую спальню. К тому же, первая спальня ранее была его кабинетом, как я понял. У нас с Рустамом был расписан план по ремонту и меблированию помещений, туда как раз завезли новую мебель, и я подумывал, не переехать ли мне туда, но все решилось сейчас. Гораздо обиднее было потерять не свежеотремонтированную спальню, а тетушку и доктора, и мы их, судя по всему, потеряли на неопределенное время, пока Кристофер прикован к постели. «Думаешь, они его поставят на ноги?» — спросила Ангелина. «Уверен, у нас же есть дела поважнее. Мы же тайком перенесли холодильник, котел и артефакт в подвал. Затем окончательно разогнали и свернули байкерский фестиваль и сели в гостиной дошивать остатки байкерского пиршества в тесной компании, я, Ангелина, Рустам и Степан, и заодно решать, что делать с этим богатством дальше. Точнее, не решать, я сам давно уже все в общих чертах решил, осталось мое решение донести до коллектива. Сперва обсудили дела и проблемы, их было немало. Строительство завода столкнулось с трудностями, уже приезжал некий ревизор, все осматривал и сообщил, что строительство здесь запрещено. Ремонт усадьбы и строительство забора вдоль владений продвинулось несколько лучше, но все равно, буксовало, да и денег выжрало немало. А еще Рустам выдал зарплату макшинам-строителям, служанкам, сторожам и дружинникам из мужиков, как мы и договаривались, на случай, если я задержусь больше, чем на 5 дней. А еще у меня до сих пор не было достаточного алхимического ранга, чтобы более-менее легально, ну, или хотя по понятиям заниматься земледелием. Я прямо-таки слышу, казна пустеет, милорд, констатировал я. Но, коллеги, это мы будем решать позже. Давайте составим план работы под задач проекту. По какому по проекту? По нашему самому главному, срочному проекту. Посадка винограда. Но Ангелина меня тут же перебила. Я бы оставила саженцы до осени, когда тут у вас осень, в феврале, чтобы укоренились, а то же не успеет вызреть. Да и дел не в проворот. С инструкциями в дороге я ознакомился, и на этот случай у меня был аргумент. Ты же в курсе, что этот артефакт, как нам пообещали жрицы, сократит вызревание до получаса. Брожение вина в 10 раз. А если что-то пойдет не так, вдруг он не сработает? «Давайте, может, потом», — проворчала Ангелина, скрестив руки на груди. Я сперва не понял, почему она так себя ведет, а потом дошло. Ведь именно она, непорочная дева, должна была стать главным действующим лицом во ВСМ нашем винодельческом священнодействии. Но меня такой выпад уже слегка раздражил. Ведь о всем уже было много раз проговорено, и до поездки, и на обратной дороге. «Когда у нас там полная луна ближайшая?» — спросил я, почесав небритый подбородок. «Хаэм, мы это обсуждали, и ты это хорошо знаешь, озвучь», — потребовал я. «Послезавтра», — буркнула она, — «но может не стоит, и почему я-то обязательно? Вон, девица есть в саду, и Света Штирц, наверное, тоже подойдет». Тут я понял, что придется немного включить начальника. «Подойдет, говоришь, ты боишься чего? Надо же, на пирамиду, в самое пекло, лезть не побоялась». Корни из мозга Кристобаля травить не побоялась, инициацию жрицы пройти не побоялась. «А тут чего?» «Ничего», — сказала она, окончательно втянув голову в плечи и уйдя в защитную позу. «Гилька, родная, зачем ты заставляешь меня отчитывать тебя перед коллективом? Я тебе за что плачу, в конце концов, и кто у нас жрица? И кормим поим мы тебя за какие заслуги, и процент с продаж обещанный, ты отличной техникой стрелок, но если ты хочешь уволиться, да, я могу нанять и поселить вместо тебя 8 барышень госпожи Крестовоздвиженской, или Светлану, а тебя в квартиру в Югопольске отправить». Ты этого хочешь, я, нет, ладно, хорошо, хорошо, я реально боюсь, вздохнула она, накосячить я боюсь, Саша, уж очень ответственный процесс, мы много все говорили и обговаривали, но, тем не менее, потом меня будешь винить во всем, и предпочла бы, чтобы накосячил кто-нибудь другой, да, усмехнулся я, нет уж, я вам доверяю больше всех остальных на этом континенте, и я Дионисов, в конце концов. Я обязан произвести вино, причем самое лучшее вино в этой части света. Потому проявите коллективную ответственность, мать вашу. Очень не кстати на этих словах и Степка зевнул. Да уж, несколько увлекся я. Усталость кадров, как и их нехватку, следует хорошо учитывать. Поэтому я решил смягчить и добавить прозрачности своему решению. Друзья мои, я понимаю, что мы все устали после поездки, но денег у меня осталось очень мало. В январе мне нужно платить по суде Скальского, и потому мне очень важно предоставить результаты к новогоднему балу княжны Марьяны. Вы мои партнеры, самые близкие люди и коллеги. На нашем винодельческом предприятии, я ваш руководитель. Моя прибыль, ваши косяки и промахи, это в первую очередь мои косяки и промахи. Поэтому лучше всего сделать все сразу и сейчас, завтра высадить саженцы и запустить артефакт, чтобы за послезавтра его перебрать и произвести манипуляцию. Затем, брожение, разлив по бутылкам, и как раз молодое вино будет готово к балу. Что за манипуляцию? Спросил ВС еще не догоняющий наш диалог Степка. Рановато его в тонкости посвящать, молод слишком. Рустам же, похоже, ВС понял, но тактично не стал озвучивать. Потом объясним, все достаточно знать мне и Ангелине, мы все организуем. Вашей с Рустамом задачей будет завтра подготовить катки, корзины и емкости для сусла, организовать ограждение. А затем, друзья мои, нам придется предусмотреть посменную и круглогодичную охрану посадки и найти кое-что из оборудования, даже после сбора урожая. А где будет посадка? Задал Рустам очевидный вопрос. Это я уже выберу сам, сегодня или завтра утром. Хотелось бы рядом с имением, и на подходящей почве. Для 150 кустов достаточно будет 15-20 соток. Александр Платонович, немного несмело спросил из Степка, что значит, посменное круглогодичное. Прямо сутками там сидеть, и речь про нас именно, или можно привлечь селян, спросил Рустам. Строго про нас, нужно будет сохранять тайну. Хоть мне это тоже не нравится, кивнул я, Штирце я тоже попрошу, если удастся его вытащить из палаты, пусть с сестрой поможет в посадке и дежурствах, ему я доверяю, как и Маргарите Герхардовне, но е мы увидим еще не скоро, вока два пера еще не прошли испытательный срок, к тому же, его отец мне должен кое-чего, но потом он к вам присоединится, пока что выспитесь и хорошо отдыхайте, кроме Рустама, тебя я попрошу подобрать и изъять материал для забора, а от себя, обещаю в скорости решить проблему переработок. Есть вопросы, Платоныч, вопросов нет, закивал Рустам, раз предприятие требует, потрудимся, спасибо, другие мои, сам же я после стройки отправился на прогулку, в большей степени, потому что очень захотелось побыть одному, в последние полторы недели очень этого не хватало, впрочем, побыть совсем одному мне быть на моей прогулке не удалось, на Анатолий запрыгнул на плечо, так я с ним и пошел, захотелось, конечно, в компании с ним наведаться к Надежде Константиновне, я соскучился, в конце концов, но по всем признакам, дома не было, это отложил на потом, меж тем стемнело, взошла яркая луна, уже набирающая свою спелость, мы перешли дорогу и пошли вдоль ручья, здесь в ЭС еще простирались мои владения, вторая часть, добавленная к основному поместью по квоте от княжества, но лишь полгектара было засажено рапсом, автоматоны с макшинами постарались. Далее начинались заросшие луга, перелески и заброшенные плодовые сады. Рустам уже понаставил колышков и натянул веревку, чтобы скот не забредал, но закончить стройку забора и охранять было решительно некому. Строительство завода и ремонт поместья занимали все силы, а подрядить на работы сторожем мужиков Рустама и Макшейнов я не хотел. Да, Кадровый голод становится серьезной проблемой, и если ее не решить, последствия могут быть фатальными. Но это я решу позже, а пока придется напрячь управленческие навыки и заставить всех работать внеурочно. Пока я думал, Тупай спрыгнул с плеча и ускакал в кусты, откуда звонко зачирикал. Дружище, ты куда? Я отошел меньше, чем на километр от поместья. Ручей здесь загибался на северо-запад, и это был самый конец второй части моих владений. Дальше уже начинались холмы и перевалы в сторону Намакановска. Я подлез под веревку, прошел через перелесок, выросший между высокими кипарисами, и увидел место, где спрятался Анатолий. Он сидел посреди небольшой поляны у подножия холма. Неподалеку были развалины домика, даже не домика, сарая с небольшим навесом и выбитым окном, а на холме. На холме были истертые и поросшие луговыми травами уступы, признаки террасного земледелия. Добавить к этому защищенность от ветров и от лишних взглядов, песчаную почву, близость к источнику воды. Отличное место, дружище, ты мне нашел, согласился со своим пушистым коллегой я, принимая его на плечо. Решено, выбор сделан. Все следующие сутки, с коротким двухчасовым передыхом на сон, здесь кипела работа. Возили доски, ставили забор, более напоминающий частокол, колючую проволоку, избавлялись от сорняков, чинили сарай, а главное, рыли лунки для посадки и расставляли вдоль них жерди. Ровно 150 лунок мы нарыли, ровным квадратом, взбирающийся по гребню скалы, с дыркой в центре, под артефакт. А потом пришла пора посадить виноград. Дионисов я, в конце концов, или не Дионисов,